Он был готов к любому развитию событий, даже к своему обнаружению, но не к этому. Парень был сбит с толку. Не могла же разведка ошибиться. Это должна быть верная комната. После секунды колебаний Арт все же решил войти. В любом случае у него больше нет вариантов, где искать Линдона. Раз его здесь нет, то он может быть практически в любом месте этого особняка. Проще найти иголку в стоге сена. И время не ограничено, и охраны с автоматами нет. Аккуратно опустившись на подоконник, он приподнял окно, и оно открылось. Ему нереально повезло. По плану он должен был ворваться в кабинет через разбитое окно и обезвредить шпиона, а затем рвать когти с телом на спине по запасному маршруту. В кабинете было довольно уютно. Не было бросающейся в глаза роскоши, но глядя качественную и элегантную мебель, молодой человек понимал, что владелец не привык экономить на своем комфорте. У дальней от окна стены стояли несколько шкафов с книжными полками, добротный большой стол и кожаное кресло на колесиках были размещены спиной к окну. На столе лежали несколько папок с бумагами. Он иногда видел шпионские сцены в фильмах и попытался просмотреть некоторые документы с выписками и счетами. К сожалению, у него не было фотоаппарата, иначе сходство со шпионом в логове врага было бы стопроцентным. И куда теперь? Однако, прежде чем юноша смог принять решение, он услышал тихий скрежет одной из книжных полок. Потайной ход. Парень был очень взволнован, ведь в реальной жизни он еще такого не встречал, но это не помешало ему мгновенно переместиться к книжным полкам, чтобы оказаться вне поля зрения входящего. Из прохода вышел мужчина и сразу пошел к столу. Артур почувствовал облегчение, когда увидел вошедшего. Это была его цель. Он взял с полки словарь в твердом переплете и подошел сзади. Бах! Диверсант с силой ударил шпиона по голове. Звук был четким и приятным на слух. Но Линдону явно не хватило одного удара. Он развернулся и попытался атаковать Артура. Боевые рефлексы не подвели его, и он стал наносить удар за ударом, пока шпион не потерял сознание. Вторженец облегченно выдохнул, затем открыл рот Линдону и нашел зуб с ядом, который надо удалить. У него получилось аккуратно выдернуть его, не повредив. Теперь я смогу изучить яд. Он мне определенно пригодится, такое быстродействие. Может получиться сделать противоядие, тогда проблема внезапной смерти агентов Гидры будет решена. Да и доктор будет, скорее всего, не против изучить столь интересный состав, хотя он вполне может оказаться стандартным. Это правильно. Главы 31-35. Как бы это ни было странно, но спонтанная миссия продвигалась довольно гладко, не считая самой первой стычки с охраной. Убедившись, что он надежно вырубил шпиона, Артур решил проверить секретный ход. Не помешает посмотреть, куда ведет эта дверь, вдруг там окажется короткий путь наружу. Когда Линдон вышел, у него не было времени закрыть проход. Иначе кто знает, сколько времени понадобилось бы на поиск рычага или кнопки. Войдя в проход, юноша буквально через пару шагов оказался в небольшой комнате с парой кресел и множеством специальных полок, заставленных коллекционным алкоголем. Теперь даже, если придет охрана, он просто им скажет, что искал выпивку. Какие же тупые мысли лезут в голову, наверное, это от стресса. Нужно немного осмотреться. Никто не станет создавать секретную комнату только для бухла, даже такого элитного. Он обошел помещение по периметру и нашел секретный коридор. Артур не смог сразу заметить его, потому что коридор сливался с узором стен. Просто, но гениально. Путь был недлинным. Вскоре парень вошел в комнату, похожую на лабораторию. За большим стеклом был изолирован лабораторный стол с несколькими пробирками и микроскопом. Остальное пространство было занято машинами, и он смог идентифицировать только несколько из них. Самым приметным был телеграф, словно со страниц истории. И тут молодой человек нашел кое-что любопытное. Несколько папок лежали на столике телеграфа. Из любопытства он открыл верхнюю и, увидев картинку, пришел в ужас. Это было его собственное лицо. Он быстро прочитал. Имя. Артур Филлипс. Филлипс, вот я и узнал свою фамилию. Оказывается, у меня фамилия приемного отца. Я взял его фамилию. Разве это не странно? Может, я его незаконнорожденный ребенок? Черт, мой настоящий, или теперь не настоящий, отец, наверное, вертится в гробу. Если это так, не время отвлекаться, на него есть досье у Гидры. Уровень опасности. Рекомендуется убивать на месте. Да идите нахрен. Что я вообще такого сделал? Информация. Усыновлен полковником Филлипсом. Участвовал в диверсии и убил командира в критический момент войны, разрушив план F-66, является телохранителем Абрахама Эрскина, осуществил захват шпиона М, что привело к потенциальному раскрытию и последующему захвату как минимум двух или более шпионов. Предполагается, что имел контакт с СССР. Предполагается, что допущен к созданию сыворотки. У Артура перехватило дыхание. Он не знал, была ли отправлена телеграмма. Наличие досье было очень плохой новостью. Даже если юноша теперь постарается не отсвечивать, все равно останется целью убийства. Его тело охватило дрожь, его будто выставили на мороз в одних трусах. Он сходил с ума. Парень нашел доказательство того, что этот Линдон был шпионом, но это доказательство ему совершенно не нравилось. Да и кому бы понравилось, если бы человек обнаружил, что за ним теперь объявлена охота. Найденное досье, великолепный компромат на шпиона, теперь он не сможет отвертеться. Но, когда все закончится, молодому человеку придется долго объяснять свои действия. Ни у него, ни у Пегги не было разрешения на эту операцию. Просмотрев еще пару папок, он понял, что нет ничего напрямую связанного с Гидрой, просто какие-то финансовые отчеты. Он думал о своем прошлом и туманном будущем, и кое-что понял. Бабочка уже взмахнула крылом. Поскольку сейчас парень не может самостоятельно контролировать свою судьбу, он будет следовать ей, постепенно становясь все сильнее и сильнее, пока не сможет управлять ею сам. После того, как Артур забрал свое досье, он решил взять какую-нибудь книгу с полки наугад. «Дезинтегрировать биохимия», том 3, автор Бета 000, биохимия, так, интересный выбор для сенатора. Пара интересных книг отправилась в инвентарь, а досье во внутренний карман куртки. Наконец, он собрал все, что хотел. Это место вызывало у него гнев, поэтому он решил все сжечь. Юноша вспомнил, что видел в кабинете зажигалку. Разливая дорогой алкоголь, он чувствовал, как гнев отпускает его. Отлично, все готовы к небольшому фаер-шоу. Отнеся Линдона подальше от секретного прохода, он зажег зажигалку и пафосно бросил ее, развернувшись спиной к огню, как в кино. Но ожидаемого жара и треска пламени не было. Он наглянулся и смутился. Зажигалка закрылась от удара об пол. Почему у всех героев это работает, а у меня нет? Он просто аккуратно поджег какую-то тряпку и бросил ее вглубь. На этот раз комната загорелась, правда не сильно. Поджигатель не знал, что горит не сама жидкость, а ее пары. Парень был очарован пламенем, на время забыв о своих заботах. Он смотрел, как начал распространяться огонь, все быстрее и быстрее. Поняв, что нельзя больше медлить, он вылез через окно, унося с собой тело несостоявшегося сенатора, закрепленное на нем парой веревок, которые ему любезно одолжила Картер. Когда Арт уже забрался на крышу, послышался громкий хлопок. Огонь достаточно разошился, чтобы начать испарять алкоголь и все сильнее разгораться. Тем временем охранники у кабинета начали суетиться. Услышав непонятный шум, они решили заглянуть и увидели довольно сильное пламя, вырывающееся из секретного хода. Люди тут же побежали за огнетушителями, но они уже ничем не могли помочь. Прозвучал сильный взрыв, и пламя перекинулось не только в кабинет, но и на соседние этажи, пожирая перекрытие. В этом беспорядке никто не понял, что кто-то убегает с их работодателем на спине. Юноша беспрепятственно добрался до парка и скрылся за деревьями. Он оглянулся, чтобы увидеть, как огонь охватывает весь особняк. Что, черт возьми, было в том кабинете? Бомба. Тогда почему у шпиона были книги по биохимии? Все, не время размышлять, нужно срочно бежать к Пегги. Спихнула всю работу на меня, занявшись какими-то своими делами. Хотя хорошо, что она не пошла со мной, вдвоем было бы гораздо сложнее скрыться. Вся охрана сейчас пыталась потушить пожар, поэтому Артур спокойно покинул территорию особняка и перешел в обычный парк, и уже оттуда к ожидающей его машине. Достигнув транспорта, он увидел, что Картер ждет его и готова в любой момент ехать. Прыгая на заднее сиденье, ему не нужно было ничего говорить девушке, потому что она тут же нажала на педаль газа, рванув в сторону ночного города. Спустя некоторое время они доехали до относительно безопасного места. Убедившись, что их никто не преследует, Пегги остановила машину и осмотрела Артура на предмет повреждений, попутно задавая вопросы. Что там произошло? Откуда пожар? Ты ранен? Агент быстро проверила состояние юноши. Только убедившись, что с ним все в порядке, она подвинула его, чтобы добраться до шпиона, зажатого под ним. Увидев, что шпион жив, девушка только смогла вымолвить: «Артур, ты потрясающий!» «Ха-ха!» — нервно хихикнул он. «Ага, достаточно потрясающий, чтобы мою голову оценила гидра. По крайней мере, он добыл несколько интересных книг, может быть, усвоение новых знаний поможет стать ему еще умнее. Слегка вздохнув, Артур сказал ей: «Этот нехороший человек, возможно, отправил телеграмму незадолго до того, как я его схватил». Путь на базу к полковнику Филлипсу прошел довольно гладко. За время поездки Линдон очнулся. И что же он решил сделать в первую очередь? Именно, шпион сразу попробовал убить себя. Но яда не было. Остановило ли его это? Нет. Он попытался выпрыгнуть из автомобиля, но Артур был настороже, поэтому лишь туже затянул узлы, чтобы тот больше не смог навредить себе. Было забавно наблюдать, как агент Гидра извивается, а затем погружается в пучину отчаяния после осознания своей беспомощности. Несмотря на создаваемые шпионом проблемы, юноша погрузился в свои нерадостные мысли. Он хотел воззвать к небу за его несправедливость. Почему? Почему он стал мишенью? Он же не сделал ничего особого. Многие солдаты на войне умудрялись убивать вражеских командиров, да и шпионов скорее всего ловила контрразведка. Так почему он, когда он пришел в этот мир, то просто пытался выжить? Из-за этого ему пришлось убить несколько врагов, потом его втянули в спецоперацию, чтобы устроить диверсию, и ему снова пришлось убивать. Как бы то ни было, полковник Филлипс обеспечил ему возможность уйти с фронта и оставить кровопролитие позади, но даже тут враги не оставили его в покое. Что теперь делать? Вряд ли Гидра простит его, если он расскажет ее агентам, что все это нелепая случайность, тем более, после того, как он захватил Линдона. Ему придется снова взяться за оружие. Не время опускать руки. Он будет бороться. Гидре его не запугать. Через полтора часа они достигли штаба. Артур посмотрел на несостоявшегося сенатора, который покраснел от своих тщетных попыток выбраться. Из-за угла здания вышла группа людей. Первым шел полковник Филлипс, который получил известие о пожаре и взрыве в резиденции будущего сенатора. Он сразу понял, что это дело рук Картера, и пришел в ярость. Подходя к машине, он наблюдал, как из нее выбирается его приемный сын. Она и его в это втянула. Уровень гнева полковника достиг нового уровня. «Куда лезет этот молокосос? Я его что ли зря подальше от фронта отправил? Похоже, надо было его чаще ремнем пороть. Дайте только нам остаться наедине». Но какие еще кары хотел применить полковник к Артуру, мы так и не узнаем, поскольку Честер Филлипс замер, когда увидел, что его сын развернулся к машине и вытащил из нее связанного Линдона, живого. Картер и Артур, тащившие шпиона, подошли к встречающей делегации. «Отпусти его», — сказал полковник Филлипс с неприязнью, косясь на потрепанную тушку пленника. Как только юноша услышал это, он отпустил агента Гидра, и тот упал, ударившись лбом о землю, что вызвало его болезненный стон. Полковник на мгновение помолчал, а затем приказал стоявшим по бокам солдатам: «Развяжите его». Парень достал из внутреннего кармана папку с информацией и протянул ее приемному отцу. Полковник Филлипс не стал брать папку, а угрюмо смотрел прямо сына. «Благодаря твоим действиям, я могу прямо сейчас вышвырнуть тебя из армии и отправить в тюрьму за нападение на будущего сенатора. Вряд ли ты так поступишь, если прочтешь то, что я тебе пытаюсь отдать». Юноша мысленно вздохнул. На самом деле он был не против, если бы его выгнали из армии, правда, ему совсем не понравилась угроза про тюрьму. Но теперь, из-за попадания в список на устранение Гидры, он не может покинуть армию. Вооруженные силы дают ему защиту и позволяют Арту наращивать свои силы, а также предоставляют доступ к оружию. Много лестных слов вертелось у полковника на языке об интеллекте своего приемного сына, но он заметил изображение, торчащее из документа. Это был никто иной, как Артур. Полковник нахмурился и открыл папку. Его лицо потемнело еще сильнее. «Твои жалкие оправдания не помогут тебе избежать заслужен». Честер Филлипс замер на полуслове, его взгляд заметался по документу. «Это не просто какой-то собранный компромат, это буквально приказ на устранение цели. И эта цель – его сын». Взгляд мужчины расфокусировался. «Теперь, если он выгонит его из армии, то врагам будет гораздо проще добраться до него и убить. Он же просто хотел мирной жизни для своего юноши, чтобы тот женился, завел детишек, в конце концов, прожил счастливую жизнь. Но тот постоянно лез куда не следует, то тайно вступит в армию, то поучаствует в диверсии, еще и шпиона ловит. Вот и догеройствовался. Если раньше у полковника были надежды выгнать Артура из армии и замять инцидент с похищением Линдона, чтобы не отправлять сына в тюрьму, мало ли что у мальчика с головой на войне приключилось, он же герой и имеет кое-какие заслуги, да и у полковника есть должники, то теперь он просто не может пойти на такой шаг. Придется раскалывать агента Гидры, пытающегося проникнуть в самое сердце Америки. Повернув голову и глядя на Линдона, поддерживаемого солдатами, он подошел к нему и ударил в живот. Шпион согнулся пополам, упав на колени. «Как ты посмел, предатель Родины?» Полковник еще раз ударил его в челюсть, а затем приказал солдатам: «Проведите нашего гостя в особую комнату и пока развлеките его. Вы же помните, как развлекать гостей? Чего ждете?» Оба солдата вытянулись по струнке и, схватив шпиона, начали вести его в штаб. «Подождите пару секунд». К несчастью для Линдона, вспышка гнева полковника еще не прошла. Честер взял винтовку у одного из стоящих рядом бойцов и, не сдерживаясь, нанес прикладом удар. Бам! На лице агента Гидры появилась новая отметина. «Свободны», — сказал мужчина, возвращая оружие. Конвоиры быстро подхватили потерявшего сознание шпиона и потащили его в здание. Немного успокоившись, полковник Филлипс посмотрел на Пегги и Артура. «Даже если ты в восторге от фигуристых красоток, я все равно не одобряю того, что ты нашел себе девушку в армии». Оставил за собой последнее слово он и ушел, оставив парня и девушку наедине. «Что? Что этот старый хрен сейчас сказал? Она, конечно, красива, но у нас чисто дружеские отношения». Артур вернулся домой только под утро и сразу принял душ, чтобы немного взбодриться. В своей комнате он выложил на стол книги, взятые у шпиона. Глядя на стопку книг, молодой человек погрузился в свои мысли. Ему не давала покоя мысль о досье на себя, которое он нашел в секретной комнате Линдона. Эта ситуация действительно была для него очень неожиданной и пугающей. Парень не знал, когда попал в поле зрения шпиона. Если Линдон успел отправить информацию, то на него уже объявлена охота. Это было бы самым плохим вариантом развития событий. Придется полностью менять свои планы, иначе последствия могут быть катастрофическими. Обычные нацисты практически не представляют для Артура опасности, но вот агенты Гидры. У них должен быть доступ к лучшему и самому передовому оружию. Если вспомнить сюжет фильма «Первый мститель», то у лидера Гидры, Иоганна Шмидта, уже есть тессеракт. И с его помощью гениальный ученый Эрним Зала уже создал самое совершенное оружие нынешней эпохи, которое наверняка даст огромное преимущество радикальной организации. ХМ, а не захочет ли Шмидт, после получения такого мощного оружия, захватить власть в нацистской Германии? Внезапно юноше захотелось отправить телеграмму Гитлеру, где он расскажет про лидера Гидры, который решил сместить главного руководителя. Пусть друг с другом воюют. На одной стороне много ресурсов и людей, а на другой передовое оружие, но ограниченные ресурсы. Интересно, кто же победит? К сожалению, это только мечты. Он потянулся, вздохнул и похлопал себя по лицу, чтобы взбодриться. Все же бессонная ночь, даже его усиленному телу не идет на пользу. Молодой человек встал и начал мерить шагами комнату, размышляя: так, хватит хандрить, нужно придумать, что теперь делать. Во-первых, продолжить свою прокачку. Сила – основа всего. Система дает мне огромное преимущество перед другими людьми, глупо не использовать ее потенциал. Во-вторых, я больше не могу отсиживаться в тылу, на передовой, конечно же, опасно, но и здесь я теперь не в безопасности. При этом тут у меня нет доступа к прокачке моих боевых навыков, только развитие разума, путем поглощения книг и учебы. Для развития силы нужно оружие и экипировка солдат. Чем я сильнее, тем меньшую опасность представляет для меня Гидра. Его взгляд остановился на небольшой стопке книг, которые он принес. Его сердце теперь обливалось кровью. Ну почему он не забрал все книги из той комнаты? Наверняка там было много полезного. ТЦ упустил такую возможность. С досадой произнес парень. Ведь дезинтегрируя книги, оружие и экипировку, он повышал уровень дезинтеграции, за счет которого ускорялось его развитие и повышался опыт. В-третьих, нужно обновить систему. У меня прокачан только начальный уровень дезинтеграции, что в свете новых данных совсем нехорошо. Может, я могу дезинтегрировать и другие вещи? Осмотрев свою комнату, он схватил лоскутное одеяло и вызвал систему. Этот предмет нельзя разобрать или уровень дезинтегрирования недостаточно высок. Сердце Артура затрепетало в груди. Система откликнулась. Вполне возможно, что он может дезинтегрировать все, если у него будет достаточный уровень. Что там над полоской прокачки? Все тот же символ. Может, все же есть какие-то изменения при дезинтеграции? Ладно, давай попробуем. Артур взял книгу со стола и дезинтегрировал ее. Пока был слышен шелест шестеренок, звук работы дезинтегратора, юноша размышлял. Его первоначальный план полностью провалился из-за телеграммы шпиона. Он планировал потихоньку развиваться в области генетики, не влезая во всякие авантюры. Продемонстрировав свои таланты военным, он бы получил защиту и поддержку, стабильную работу и безбедное будущее. Но теперь, если юноша раскроется, то нарисует еще одну мишень у себя на спине. У Гидры прибавится причин устранить его. В итоге план спасения станет планом его самоубийства. За такими нерадостными мыслями он успел дезинтегрировать 10 книг из 20 принесенных. Вдруг он услышал необычный сигнал системы и решил просмотреть все уведомления. Внимание! Предмет успешно дезинтегрирован. Получено. Знание биохимии 1. Опыт дезинтеграции плюс 1. Опыт дезинтеграции полон. Требуется обновление. В процессе обновления функция дезинтегрировать недоступна. Функция извлечь и инвентарь работают. Система обновляется. Предмет успешно дезинтегрирован. Извлечь. Артур тут же посмотрел на прогресс опыта, но там все так же стоял знак бесконечности. Ты издеваешься? Если там бесконечность, то почему дезинтегратор обновился? В итоге, книги были переработаны системой, но как только Артур собрался извлечь полученные знания и опыт, в дверь постучали. Надеюсь, это не Пегги, ее прошлый приход обернулся для меня участием в авантюре с риском для жизни, да и первая встреча ничем хорошим не обернулась. Он осторожно открыл дверь и обнаружил перед собой пьяное и опухшее лицо мужчины средних лет. А, смотря на это тело, Артур подумал, что лучше бы к нему пришла агент Картер. Не дав ученику закрыть дверь, внутрь ввалился доктор Эрскин, оглядев пьяным взглядом комнату, он произнес: «О, Артур, ты здесь?» Парень потерял дар речи. «Конечно же он здесь, иначе как бы доктор сюда попал?» «Хорошо быть молодым», — вздохнул доктор. «Естественно, хорошо быть молодым». Юноша знал это даже без слов уважаемого и гениального ученого. Но больше его интересовала причина такого состояния доктора, а не его слова. Он же совсем пьян, в мятой одежде и с ужасным запахом перегара. Еще и недопитую бутылку с собой притащил. Кризис среднего возраста или нужен собутыльник? Ученик принес наставнику стакан воды. «В чем дело?» – бросил парень. В обычной жизни он точно не стал бы так шутить с многоуважаемым ученым, но данная ситуация точно не располагала к политесам. Доктор не обратил внимания на подначку Эрта, он прошел вглубь комнаты, мимоходом поставил бутылку на тумбочку и развалился на кровати своего ученика, уставившись в потолок. Спустя минуту молчания он ошарашил парня внезапным вопросом. «Артур, как ты думаешь, должен ли существовать план суперсолдат?» Голос ученого был крайне серьезен и абсолютно не соответствовал его внешнему виду. Артур застыл. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю», — покачал головой Абрахам. «Я не знаю. Сегодня я внезапно задумался о своих действиях и их последствиях. Я шел к этому буквально всю свою жизнь, практически со времен старшей школы. Сыворотка суперсолдата. Сейчас теория доведена до совершенства. Остались только испытания и выбран единственный кандидат. Но я начал сомневаться в себе. Разве это не смешно?» Молодой человек никак не мог прокомментировать слова доктора. В его голове только билась одна мысль. В фильме такого не было. Кто из нас тут умудренный опытом ученый с мировым именем? Хотя парень должен был признать, что частично понимает переживания и сомнения доктора Эрскина. Что произойдет, если сыворотка сработает как надо? И если ученый выживет после этого, будет открыт ящик Пандоры. Из любого человека можно будет сделать суперсолдата. Да нужны будут материалы и техника, но сама возможность. На доктора откроется полноценная охота. Вдруг Эрскин вскочил и с огромной решимостью в глазах посмотрел на юношу. Все это не важно. Фаис цекуедис, адвиенне, куепаура, делай, что должно, и будь, что будет, слова римского императора Марка Аврелия. Мне нельзя сомневаться. Нацисты так имеют преимущество, но благодаря моей сыворотке, Америка им еще покажет. Сказав это, мужчина похлопал Артура по плечу и, немного пошатываясь, вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Оставшись в одиночестве, парень почесал затылок. Мда, и что это было? Я, конечно, понимаю, какая ответственность взвалилась на плечи ученого, но именно в принятии решения по применению сыворотки, я ему не помощник. В конце концов, это ноша доктора. Как у ученого, у него есть определенные задачи, которыми он должен заниматься, все же ему платят зарплату. Но как человек, он прекрасно осознает, что принесет миру его изобретение. В краткосрочной перспективе, это надежда на быстрое завершение войны, а в долгосрочной, тук-тук-тук, в дверь комнаты постучали. Артур понял, что сегодня он прям на расхват. Интересно, кто на этот раз? Вариантов на деле не так уж много. Открыв дверь, он чуть было сразу не захлопнул ее, но сумел сдержаться. За дверью была агент Картер. «Что с тобой? Выглядишь так, будто увидел призрака», — сказала Пегги, глядя на побледневшее лицо парня. Артур точно не мог сказать, что испугался ее прихода, поэтому придумал отмазку. Небольшая анемия, в последние дни было много стресса, особенно с учетом того, что я похитил будущего сенатора из его собственного дома, потому что ты меня подбила на эту авантюру. «Не собираешься пригласить девушку внутрь?» — спросил агент, взглянув на Артура, который перегородил своим телом дверной проход. Ему ничего не оставалось, кроме как уступить дорогу. Хотя юноша действительно думал о том, чтобы связаться с Пегги по поводу Линдона и его шпионажа, но, когда девушка вот так сама пришла, это явно не к добру. Даже мигает красный свет, как при тревоге. Стоп, он действительно мигает на краю взгляда. Эта система предупреждает об опасности, вряд ли, за ней такого не было замечено, хотя юноша успел пару раз попасть в серьезные переделки. Ну бардак у тебя, еще и алкоголем несет. Ты что, пил? Картер вопросительно посмотрела на хозяина комнаты. Арт решил не объяснять, что к нему приходил пьяный доктор Эрскин с кризисом среднего возраста, и это именно он принес с собой алкоголь. Но прежде, чем парень успел что-то сказать, Картер с фальшивым энтузиазмом спросила его: «А почему меня не позвал? Пить в одиночку – стопроцентный признак алкоголизма. На нее немного не похоже. Энтузиазм есть, но какой-то нездоровый». Артур немного нахмурился. «Так, давай присядем. Что-то произошло. Присядем. Хорошо». Пегги явно была чем-то сильно взволнована, сидя на стуле. Она постоянно одергивала и приглаживала свою форму, не зная, куда деть руки. Парень присел на край кровати и начал пристально смотреть на Картер. Девушка отвлеклась от одежды и перевела взгляд на собеседника. Они внимательно смотрели друг на друга, будто играя в гляделки. «Почему у меня каждый раз такое чувство, что ты не рад моему приходу?» Все же решила нарушить молчание Пегги. «Тебе кажется?» «Эх, судя по твоему поведению, не кажется». Допрос Линдона завершился. Так быстро. Артур был впечатлен. Он понимал, насколько агенты Гидры крепкие орешки. А тут не прошло и двух часов. «Это все благодаря твоему методу допроса, который ты показал мистеру Старку». Заметив, как округлились от шока глаза парня, она улыбнулась. «Хах, шучу. На самом деле, Линдона тяжело назвать полноценным шпионом. У него была неполная подготовка. Вполне возможно, что это было сделано специально, чтобы в глазах внутренней безопасности он казался простым человеком. Так что хватило мягкого варианта. И что же он рассказал? Ладно, я поэтому и пришла». Картер что-то бормотала себе под нос, а потом сказала, обращаясь к Артуру: «Итак, плохие новости. Телеграмма с досье на тебя была отправлена и ее невозможно перехватить. Теперь твое имя, вероятно, уже известно Иоганну Шмидту». «Да, новости действительно плохие». Но услышав слова Пегги, Артур вместо паники расслабился и успокоился. Его состояние было похоже на состояние заключенного, который ждет смертного приговора. Он волнуется и переживает в ожидании, не находит себе места, но как только приговор озвучен, он успокаивается. Можно соглашаться или не соглашаться с ним, но менять что-то уже поздно. Слегка вздохнув, парень пожал плечами и безразлично спросил: «Есть еще интересные новости? У нас есть список шпионов. Полковник Филлипс надеется, что ты поможешь мне поймать их всех в свободное время, и они будут так же защищены, как Линдон». «Не обязательно. Но как только эта группа людей узнает, что Линдон захвачен живым, они, возможно, сбегут, поэтому нужно действовать быстро и не допускать утечек информации. С сенатором удачно получилось. Пожар и взрыв уничтожили все следы, и он пока что числится пропавшим без вести. Охрану удалось заткнуть, рассказав сказку про террористов, так что пока они будут молчать, чтобы не мешать расследованию». «Ладно, я согласен тебе помочь». Юноша не мог не согласиться, на этот раз он не будет пытаться избежать столкновения. В любом случае, Гидра теперь точно не забудет про его существование, поэтому нет смысла игнорировать ее агентов. Лучше нанести удар первым. И кстати, можно же собрать с них некоторые предметы: оружие, экипировку, а теперь и литературу, Все это поможет ему стать сильнее. Разговор больше не клеился. Они просто сидели друг напротив друга и молчали. Ситуация была неловкой. Спустя пару секунд Пегги посмотрела на Артура и сказала: «Мне нужно идти». «Хорошо, я провожу», — ответил парень на автомате, все еще погруженные в свои мысли, продумывая тактику усиления, ведь для дезинтеграции не подойдет любое оружие, а лишь то, которым пользовались. Артур проводил девушку до выхода из дома. «Пока. Временами ты такой чурбан», — сказала Картер и, отвернувшись, пошла к своей машине. Парень моргнул, иногда он совсем не понимал поведение девушек. Вернувшись в свою комнату, он вызвал систему, но перед его глазами всплыла табличка в красном обрамлении. «Система временно недоступна. Идет обновление. Ждите». «Похоже, это надолго. Раз уж доктор Эрскин временно недоступен, а больше заняться парню было нечем, он решил лечь спать. Нужно было компенсировать бессонную ночь, которую он провел за ловлей шпиона». Проснулся Арт только на следующее утро. Похоже, помимо физического истощения он был психологически вымотан, но сон, можно сказать, сбросил дебаф. И это не все хорошие новости. Дезинтегратор обновился. Довольный юноша вызвал окно системы, но ничего принципиально нового не обнаружил. Вся та же статистика, те же шестеренки, даже полоска прогресса висит с тем же символом. А название системы поменялось. Первоначально было написано «дезинтегратор», начальный уровень, а теперь «дезинтегратор», средний уровень. Правда, Артуру от этого названия ни холодно, ни жарко, все равно не написано, какие новые функции ему теперь доступны, все будет познаваться на практике. Он даже не уверен, что узнал про все функции предыдущей версии, а теперь система обновилась. Из оружия у него было только два пистолета П-38, один остался еще с фронта, а второй он отобрал у самого первого агента Гидры. Итак, приступим. Артур поместил пистолеты в окно дезинтегратора. Дезинтегрировать пистолет П-38-2. Согласившись на дезинтеграцию, Артур услышал шелест шестеренок. Система работала. Спустя 10 секунд. Дзынь. Внимание. Оборудование было успешно дезинтегрировано. Получено. Опыт стрельбы 13. Неполная душа воина 2. Остатки энергии 3. Опыт дезинтеграции плюс 2. Извлечь. Что-то новенькое. Почесал он затылок. Похоже, теперь нет разделения на начальные и средние уровни. ХМ. Опыт стрельбы. Никогда раньше не задумывался, но ведь из танка тоже стреляют. Надо будет при случае проверить, хотя я не чувствую, что умею стрелять из тяжелой техники. Появились какие-то остатки энергии. После мысленного нажатия на них, перед его глазами появилась справка. Остатки энергии после дезинтеграции. О, теперь есть справка. Причем кривая, как и вся эта система. Одно из лучших объяснений, которые я видел. После извлечения и усвоения опыта и двух душ, в его руках остались лежать три странных осколка. Они были похожи друг на друга, но при этом у них не было стабильной формы. Очертаниями они напоминали кусочки стекла, но их края немного рябили и непрерывно меняясь. Артур долго смотрел на эти остатки. Довольно странное проявление апгрейда системы. Прикрыв глаза, он мысленно попытался их поглотить и в ту же секунду почувствовал, будто слабый электрический ток пробежался по его телу, а затем внезапно пропал. Что за черт? Юноша посмотрел на свою ладонь, но в ней ничего не было. Эх, не такого я ожидал. Конечно, глупо было рассчитывать на что-то эпичное, но это внезапное озарение настигло парня. А есть ли более крупные остатки энергии, подобно душам воинов, или, например, полный остаток, хотя вряд ли нечто целое можно назвать остатком. В любом случае пока непонятно, что с этим делать, а других предметов для дезинтегрирования под рукой нет. Хотя, если сейчас он может только дезинтегрировать предметы, то в будущих обновлениях он, может быть, сможет обратить процесс вспять или собрать что-то полезное из остатков. Выбросив из головы все лишние мысли, молодой человек решил сходить перекусить, но как только он открыл дверь, то увидел наставника, собирающегося постучаться к нему. «О, Артур, я как раз к тебе», — произнес ученый, немного морщась от похмелья. «Не хочешь сопроводить меня в одно место после завтрака? Я бы лучше прогулялся с красивой девушкой». «Нет, красивых точно не будет, да и насчет девушек ты не угадал. Будет только один старый хрен. В любом случае ты не можешь отказаться», — покачал головой доктор, выдавив из себя улыбку. «И куда мы направимся?» — спросил Артур, беря с собой оружие и следуя за ученым. После завтрака они отправились в военкомат. На самом деле, как только парень услышал конечную точку маршрута, Он сразу понял, что хочет сделать его учитель. Сев недалеко от входа у кабинета медкомиссии, они принялись ждать, и юноша ничуть не удивился, когда увидел, как загорелись энтузиазмом глаза доктора, при взгляде на вошедшего невысокого тщедушного бледного паренька с блондинистыми волосами и взглядом брошенного щенка. «Смотри, Артур, он здесь!» «Наконец-то!» – мысленно прокричал парень. «Они почти весь день просидели здесь в ожидании будущего капитана Америки. Доктор, не паникуйте, вы же ученый с мировым именем. Используйте свое обаяние и харизму, чтобы паренек проникся к вам доверием и послушно выполнил все ваши команды. Хорошо, так и сделаю». Похоже, доктор Эрскин был слишком увлечен предстоящей встречей и совсем не обратил внимания на слова телохранителя. Артур решил остаться на месте, все равно среди врачей ему нечего делать, если все пройдет по плану, то в любом случае он будет довольно часто видеться со Стивом из-за необходимости сопровождать доктора. Пока все были заняты, он походил по коридору, немного размяв ноги, а затем прислонился к стене, думая о событиях в новом мире, за которыми он не мог угнаться. Спустя 10 минут из кабинета вышел счастливо улыбающийся Стив Роджерс. Или какое там имя он взял себе на этот раз? Артур решил спросить его, как все прошло. «Я сейчас просто на седьмом небе от счастья», — радостно воскликнул Стив. Следом из кабинета вышел доктор Эрскин. «Артур, нам пора возвращаться». Когда они уже выходили из здания военкомата, ученый сказал парню: «Я теперь точно уверен, что Стив – это тот, кто мне нужен. Надеюсь, он ответит вам взаимностью», — сказал Артур и ушел вперед готовить машину, пока Эрскин не понял, что его ученик в очередной раз пытается разыграть доктора, используя всю мощь своего гениального интеллекта. Главы 36-40. С момента переезда в военный лагерь, где начал проходить военную подготовку Стив Роджерс, прошло 5 дней. Все эти дни Артур оказался полностью загружен. Сам переезд произошел мгновенно. Приехало пару грузовиков с вооруженными агентами, которые быстро погрузили все вещи и перевезли их на новое место жительства. Все это заняло всего лишь 3 часа, причем парень был полностью свободен все это время. Зато потом юноша понял, что должность телохранителя активного ученого – это не самая приятная вещь на свете. Подумайте сами, доктор вставал около 6 утра и практически сразу развивал бурную деятельность. Проводил расчеты, периодически привлекая к этому Артура, общался с военными, ездил в лабораторию для контроля проводимых работ, даже успел пару раз встретиться с Говардом. Свободное время у парня появлялось только после 9 вечера. И как вы думаете, чем он занимался в свободное время? Верно, он помогал Картер ловить оставшихся агентов Гидры. В итоге на сон у него оставалось только 3 часа. Если бы не его усиленное тело, то он бы точно умер от истощения. Но самое удивительное, что практически ежедневно он пересекался с Пегги, которая тоже крутилась, как белка в колесе, а вечером отправлялась с ним на захват. Парень был поражен, что все эти дни она выглядела превосходно и не было видно даже намека на недосып. После такого он заподозрил в агенте Картер ведьму. За эти дни произошло еще кое-что. В лагерь новобранцев приехал его отец, чтобы лично увидеть кандидата доктора для тестирования суперсыворотки. Артур присутствовал при их первой встрече, и он удивился выдержке полковника Филлипса. Если бы парень был на месте полковника без знания сюжета, то точно бы не удержался от пары крепких словечек в адрес ученого. Тут у любого бы человека сдали бы нервы. Представьте, что вы курируете проект, который обошелся Америке в огромную сумму денег и который должен принести победу в войне, а вам, вместо идеального солдата с великолепной подготовкой и отличными физическими данными, показывают тщедушного паренька с астмой, и который только-только начал постигать азы военного искусства. А тут полковник только сказал: «Я не согласен с вашим кандидатом, доктор Эрскин, и знаю кое-кого более подходящего», — при этом скосив взгляд на Артура, а затем развернулся и просто ушел. Правда, в обед он специально разыскал своего сына и дал ему задание стать тренером по стрельбе у отряда солдат, к которому приписан будущий капитан Америка. В этом отряде были специально отобранные молодые люди, и у каждого из них был шанс стать сверхчеловеком. Юноша даже не был уверен, что сможет научить кого-то стрельбе. Все знания просто всплывают в его голове в нужный момент. Этого точно не хватит, чтобы натренировать новобранцев. В то же время Артур, похоже, понимал направление мыслей своего отца. Он стал мишенью Гидры, но тренируя этих парней, У него будут хорошие отношения с будущим суперсолдатом, значит он станет более трудной мишенью, или наоборот желанной целью. Но у него и так практически не было свободного времени. Когда он только начал тренировать отряд, его совсем не воспринимали всерьез. Все же там были практически идеальные кандидаты, которые были отобраны по всей стране и, кроме Стива, никого не было меньше 1,90 м, при этом у многих уже была неплохая подготовка. Ну чему может их научить этот невысокий азиат, который явно не сильно старше и вряд ли имеет обширный боевой опыт? Но им пришлось заткнуться, когда Артур за пару секунд нарисовал смайлик на мишени с расстояния 150 метров из простого пистолета. Также за эти 5 дней молодой человек потихоньку собирал оружие и экипировку при поимке шпионов. Дезинтегрируя все новые и новые предметы, парень получал довольно много остатков энергии, которую всегда поглощал. Спустя время он начал чувствовать, что в его теле будто плавают маленькие электрические искорки, которым, похоже, передается инерция движения рта, потому что, когда он не двигается, движение искорок довольно быстро затухает. Он так и не разобрался, что они дают, но он точно уверен, что они не делают его сильнее или быстрее. Он очень надеялся, что у него в будущем он сможет выпускать их и эффектно прикуривать сигарету от пальца, как Джон Константин. Правда, в такие моменты он забывал, что не курит. Стоит признать, что хотя его жизнь в последние дни была насыщена, но в то же время она была стабильна и спокойна. А с поимкой большинства шпионов даже немного скучна. Раньше у него буквально каждые 3 дня был какой-то аврал. Теперь появилась некая рутина. Утром уточнить, не хочет ли доктор Эрскин куда-то идти. Если нет, то сидишь, читаешь подборку литературы, либо идешь на стрельбище, чтобы обучать новобранцев. После обеда опять узнать планы доктора и так до вечера. Иногда Артур ходил вместе с отрядом кандидатов в супер к различным инструкторам. Новобранцы в этом лагере получали самую лучшую и всестороннюю подготовку. Например, использование различного холодного оружия, разведки, контрразведки, тактики диверсий, управление техникой, даже про управление самолетами рассказывали и показывали. Сюда пришли, чтобы стать суперсолдатами. А суперсолдат – это не просто человек, чья скорость, рефлексы, сила находится на пике возможностей человеческого тела. Это универсальная боевая единица, которая должна использовать весь свой потенциал. Юноше как раз не хватало теоретической подготовки. Конечно, система давала ему понимание боевых искусств, стрельбы, но вот с остальным были проблемы. Благодаря душам воинов у парня была прекрасная память, которая позволяла ему запоминать огромные объемы информации. Практически весь лагерь был в курсе, что он был телохранителем доктора Эрскина и имел некую родственную связь с полковником Филлипсом. К тому же, учитывая его боевые заслуги, никто не препятствовал Артуру повышать свою квалификацию. В результате он смог запомнить практически все. Спустя некоторое время произошло одно знаменательное событие. Арт стал свидетелем, как Стив накрыл своим телом гранату, чтобы спасти окружающих. Парень был восхищен. Даже если бы у него было несколько жизней, он вряд ли бы смог вот так пожертвовать собой ради незнакомых людей. «Я думаю, он не так хорош, как ты», – прошептала ему на ухо, стоящая рядом Картер. «Мистер совершенства». Артур рассмеялся, слыша такую неприкрытую лесть. Нью-Йорк, Бруклин. По улице движется черный автомобиль. Отведя взгляд от окна автомобиля и откинувшись в пассажирском кресле, Артур совершенно не понимал, что он тут забыл. А у сидящего рядом Стива Роджерса на лице отражалось сильное волнение. Сегодня был особенный день, ведь именно сегодня на свет должен появиться первый суперсолдат. Если, конечно, не брать в расчет Иоганна Шмидта, на котором доктор впервые применил сыворотку. Но тогда можно сойтись на том, что это будет первый американский суперсолдат. Молодой человек, сидящий рядом, стал главным кандидатом, благодаря своим моральным качествам и готовностью пожертвовать своей жизнью ради других. Даже у полковника Филлипса пропали все сомнения, когда он увидел сцену с гранатой. Роджерс без промедления накрыл гранату своим телом, лишь бы его товарищи успели спастись, не было ни малейшего сомнения. Прямо сейчас Артур хотел оказаться где-нибудь подальше от Стива, у него не было желания часто контактировать с парнем. Арт считал, что герой – это не призвание, а диагноз. И он боялся заразиться вирусом героизма, чтобы однажды пожертвовать своей жизнью ради других. Его совершенно не устраивал такой расклад. Вдруг он действительно захочет стать героем под влиянием харизмы Капитана Америки? Так что, Парень не любил долго находиться рядом со Стивом, но Роджерс восхищался Артуром и старался походить на образ, который сложился у него в голове по слухам и информации из газет. «Инструктор, я однажды дрался там с какими-то парнями, когда они попытались ограбить прохожего, и меня сильно избили», — указал Стив на какой-то переулок, мимо которого проехала их машина. Артуру льстило, когда его называли инструктором, ведь он действительно обучал солдат стрельбе. Слегка вздохнув, он ответил: «Если тебя снова попытаются избить, то теперь ты спокойно сможешь всех перестрелять, не вступая в ближний бой, главное сразу разорви дистанцию». «О, вы шутите», — сказал Стив Роджерс с улыбкой. «Как я могу убить человека? Это слишком для меня. Я стараюсь никому не причинять вред». «Парень, ты же собирался попасть на войну. Ты думаешь, что врагов можно победить силой дружбы, как в Наруто?» Возмутился мысленно Артур, но вслух сказал: «Тогда почему ты вообще полез к ним? Грабили же не тебя. Это потому, что надо мной часто издевались, и я стараюсь никого не обижать, но при этом не могу пройти мимо такой несправедливости». Арт молчал и просто смотрел в окно. «Инструктор, а что будет со мной после? Я же стану первым суперсолдатом, хотя я приму любое будущее». Ученик доктора Эрскина моргнул, похоже, парню просто нужно выговориться. После долгих размышлений, он решил немного помочь ему. «Стив, спроси себя, как изменит тебя новая сила? Я думаю, стану выше». Артур не знал, плакать ему или смеяться, но такой нелепый ответ явно помог развеять повисшее напряжение. «Скорее всего, сыворотка же выводит физические показатели на максимум». «О, тогда это действительно прекрасно», — сказал Стив с улыбкой. «Я стану выше и сильнее и помогу закончить эту проклятую войну, а после найду себе простую девушку и женюсь на ней. Прекрасная мечта, если ты не будешь опускать руки, то у тебя обязательно все получится», — ответил Артур, немного посмеиваясь. Салон автомобиля погрузился в тишину. Спустя некоторое время они подъехали к дверям небольшого антикварного магазина. Артур и Стив вышли из машины и зашли внутрь. У стойки сидела пожилая женщина, листая какой-то журнал. Юноша обратился к ней: «У вас продается славянский шкаф?» «Шкаф продан, осталась одна никелированная кровать, с тумбочкой, с тумбочкой». Артур задумался насчет того, чтобы найти авторов этого нелепого пароля с отзывом и набить ему морду. «Хорошо, что нет посетителей, а то ведь могли принять его за психически больного», хотя он оглядел окружающую обстановку со множеством странных и нелепых предметов, может, никто и не обратит внимания. Старушка нажала на какой-то переключатель под стойкой, и в конце магазина открылась секретная дверь, в проходе которой стояла Картер, приветливо улыбаясь. «Я думала, что вы приедете раньше. Все вопросы к водителю, мы были лишь пассажирами», — ответил ей парень, потом серьезно сказал: «Внимательно наблюдай за доктором Эрскиным и, в случае чего, приди на помощь, а мне нужно кое-что сделать». «Узнал что-то важное?» — обеспокоенно спросила девушка. «Одну любопытную вещь», — пожал плечами молодой человек. «Она ни на что не влияет, но проверить надо». Стив посмотрел на Артура, а потом на Пегги. «А мне что делать?» «Зайти внутрь и пройти трансформацию». Парень подтолкнул Роджерса в сторону секретного прохода, а сам развернулся и пошел обратно к стойке. Идя мимо полок с антиквариатом, он периодически натыкался взглядом на книги, которые очень хотел упаковать в инвентарь, но не мог это сделать, потому что они принадлежат союзникам, а он у своих точно воровать не будет. «Я думала, что вы будете присутствовать на испытании», — сказала пожилая женщина, когда он подошел к стойке. «Если проект будет успешным, то я еще успею насмотреться, когда сыворотку будут применять к другим людям. А сейчас я бы хотел кое-что уточнить. Кому принадлежит авто с номерами СМ-553А? Дайте-ка подумать». Старушка явно не осталась равнодушной к его просьбе. «Сегодня важный день, и не стоит упускать из внимания ни одну мелочь. Эта машина принадлежит Фреду Климсону. Он из государственного департамента». Старушка посмотрела на молодого человека у стойки. «Что-то случилось. На испытание пробрался агент Гидры, пока ничего не предпринимайте». Юноша взял со стола пачку сигарет и вышел из здания. Немного подышав свежим воздухом, он вытащил сигарету из пачки и, зажав ее во рту, похлопал по карманам, якобы ища зажигалку. Потом огляделся и сделал вид, что заметил людей рядом с недалеко стоящим авто. Два шпиона внимательно наблюдали за ним с момента его выхода из магазина, поэтому не особо насторожились, когда Артур двинулся к ним, ведь, Похоже, ему просто нечем было прикурить, да и вряд ли они ожидали, что кто-то смог их раскрыть. У приближающегося человека точно не было большого актерского таланта, но этой небольшой сценки хватило, чтобы спокойно подобраться на расстояние удара к двум агентам Гидры. Еще в тот момент, когда была подтверждена кандидатура Стива Роджерса в качестве будущего добровольца для испытания сыворотки, Артур решил во что бы то ни стало предотвратить покушение на доктора Эрскина. Охотясь за шпионами из списка, предоставленного Линдоном, он все больше убеждался, что Гидра уже глубоко пустила корни в Соединенных Штатах. У нее были и шпионы, работающие уборщиками где-нибудь в Чайна-тауне, которые использовались, как связные, так и агенты, которые занимали довольно высокие должности в госаппарате. Прекрасным примером такого шпиона являлся сам Линдон, которому оставался буквально один шаг, чтобы стать сенатором. Также была вероятность, что даже под пытками несостоявшийся сенатор мог утаить кое-какую информацию, потому что Арт точно помнил, что Абрахама Эрскина убили на испытаниях сыворотки, причем это сделал человек по имени Хайнц Крюгер, который был известен под именем Фред Климсон. И именно про него Линдон не сказал ни слова. Если бы парень был не в курсе сюжета, то он бы точно упустил этого змея, точнее голову Гидры. В принципе, он мог и раньше его поймать, но лучше оставить в покое известного тебе шпиона, чем схватить его, чтобы ему на замену прислали кого-то неизвестного. И раз уж юноша в курсе личности Крюгера, то опасность этого агента снижена практически до нуля. Скоро начнутся испытания сыворотки, поэтому стоит начать действовать. Артур не спеша подошел к машине с двумя мужчинами в черных костюмах, которые подозрительно смотрели на него. «Парни, огонька не найдется?» – спросил их парень. Охранники переглянулись и немного расслабились, один из них потянулся к карману. Прежде чем он успел коснуться кармана, Артур резко ударил его. Определенно, теперь парень стал точно сильнее даже тренированного человека, потому что охранника отбросило на машину, по которой он сполз на землю, потеряв сознание. Второй охранник успел среагировать и мгновенно наставил на парня пистолет. Бах! Прогремел выстрел, но Артур уже исчез с траектории пули. Все, что успел почувствовать второй охранник, это резкая боль в подбородке, а затем наступила тьма. На выстрел из антикварного магазина и из соседнего переулка тут же прибежали несколько человек, которые были охраной отдела научных исследований. Артур выплюнул сигарету, которую все это время держал в зубах и небрежно произнес: «Уведите их, только проверьте зубы». В этот момент он чувствовал себя героем какого-то крутого боевика, но вопреки его ожиданиям, прибежавшая охрана наставила на него оружие. «Черт, похоже, парни не в курсе, что я охраняю доктора Эрскина и являюсь его доверенным лицом», — мысленно закричал Артур, готовый к новой схватке. На его счастье из антикварного магазина выбежал старушка, которая хорошо поставленным командирским голосом сказала: «Агенты, отставить, что здесь произошло?» Последняя фраза была обращена к парню. Вот это да, а старушка не так проста. «Агенты Гидры, мэм, внутри еще один», — четко ответил Артур, вытянувшись по струнке. «Вольно, не стоит так, я уже давно не на службе официально, ты бы эту пачку вернул». «Да, конечно, извините», — сказал он, протягивая назад пачку сигарет. Они поспешили обратно в антикварный магазинчик, где пожилая женщина вновь открыла секретную дверь. Арт перевел дыхание, пригладил одежду и спокойным шагом проследовал внутрь секретной лаборатории. «Будь осторожен», — донеслось ему в спину. Пройдя немного по коридору и миновав два поста с охраной, юноша оказался у зрительских рядов, откуда открывался вид на проводимый эксперимент по созданию суперсолдата. Люди тихо сидели в своих креслах. На их глазах вершилась история. Стиву уже ввели сыворотку и теперь помещают в капсулу. Именно в ней, с помощью вита-лучей, происходит стимулирование сыворотки, которая раскрывает полный потенциал человеческого тела. На приход Артура почти никто не обратил внимания, кроме Картера и полковника Филлипса. Пегги что-то хотела сказать, но Арт знаками показал, чтобы она молчала. Затем он подошел к человеку в сером костюме и в очках с роговой оправой и встал позади него. Пегги задумчиво посмотрела на парня, но ничего не сказала. Спустя пару минут Стива, наконец, зафиксировали в капсуле. Крышка закрылась, и эксперимент начался. Приборы мигали и гудели, внезапно от капсулы стали проскакивать ветвистые разряды электричества. Лампы начали мерцать, капсула в центре все сильнее искрила. Один из стендов не выдержал проходящего через него напряжения, Он издал грохот и ярко вспыхнул, что вызвало панику у экспериментаторов. Артур спокойно смотрел на это и не сильно беспокоился. Если дошло до этого момента, значит, он раздавил не всех бабочек, поэтому сюжет пойдет своим чередом, и через пару минут мир увидит Капитана Америку во всей своей красе. В какой-то момент времени гул от капсулы достиг своего пика, а разряды слились в один большой кокон. Треск. Кокон мгновенно рассеялся, и установка перестала гудеть. Доктор Эрскин внимательно посмотрел на капсулу. Старк. Говард Старк тут же подбежал к саркофагу и нажал на аварийное открытие. Перед зрителями предстал обновленный Стив Роджерс. Даже Артур, который видел эту сцену в фильме, пораженно выдохнул. Это невероятно. Раздались аплодисменты, все начали поздравлять друг друга. Крюгер начал вставать, на его плечи опустились руки юноши и прижали агента Гидра обратно к креслу. «Вот кем надо быть, чтобы испортить триумф доктора Эрскина», — сказал на ухо шпиону Артур. «Кем?» — недоуменно ответил Крюгер. «Грибанным нацистом». Хайнц попытался вырваться, но парень был настороже и тут же лишил его сознания, приложив кулаком по голове. Окружающие были поражены этой сценой. К сыну поспешил полковник, обеспокоенный полковник. «Что происходит?» Услышав это, Артур открыл рот шпиону и достал оттуда зуб с капсулой яда. «Думаю, это подойдет лучше любых слов». Полковник Филлипс взял у Артура зуб и внимательно осмотрел его. Зуб только на первый взгляд был похож на настоящий, но его структура была явно искусственной. Когда полковник посмотрел через него на свет, стало понятно, что внутри содержится какая-то жидкость. «Это то, что я думаю?» – спросил Честер. «Да, это зуб с ядом, как у всех пойманных шпионов Гидры», – ответил ему приемный сын, вытирая руки о потерявшего сознание Крюгера. К ним подошли остальные присутствующие в зрительских рядах. Один из них сморщил нос. «Что этот человек себе позволяет?» – напал на госслужащего. «Похоже, вы не слышали», – сказал полковник, – «но этот человек является агентом Гидры, и мне очень бы хотелось узнать, почему он приехал именно с вами. Что произошло?» Это прибежали немного запыхавшиеся доктор Эрскин и Старк. «Артур поймал шпиона», — сказал агент Картер, улыбнувшись. «Похоже, это входит у него в привычку». Вновь прибывшие были ошеломлены. Говард взволнованно сказал: «Артур, теперь ты точно заклятый враг Гидры». Лицо парня помрачнело. «Вряд ли ситуация может стать еще хуже, ведь я и так являюсь их целью ликвидации». Ученый, увидев помрачневшего ученика, забеспокоился. «Артур, все в порядке?» «Да, просто неприятные воспоминания». Полковник Филлипс начал отдавать приказы, чтобы увели шпиона и навели здесь порядок. Картер и Артур начали уводить людей, Говард Старк решил последовать за ними, чтобы узнать подробности из первых рук. Капитан тоже хотел уйти вместе со всеми, но ученый притормозил его, отправив на медобследование. В конце концов, это Стив Роджерс, первый человек, который подвергся столь серьезной трансформации. Кто знает, как это сказалось на организме. Все же расчеты это одно, а эксперимент с живым человеком совершенно другое. Старк в итоге был разочарован, потому что всем было не до него, а потом вернулся полковник и всех разогнал, приказав готовиться к вечернему балу, который решили организовать, чтобы отпраздновать успех доктора Эрскина. Артур был в шоке, разве планировался бал? Его отец объяснил, что бал в любом случае планировался, поскольку приехало много известных и важных людей, которые очень заинтересованы работой Эрскина и Старка, а поскольку Арт является телохранителем доктора и поймал сегодня целых трех шпионов, хотя еще нет уверенности насчет двоих охранников, тоже приглашен на бал в обязательном порядке. Парень потерял дар речи. «Какой, нахрен, бал? У них тут шпионы, как у себя дома шастают. Еще неизвестны результаты обследования Кэпа, может, он через пару дней помрет, а они бал устраивают. Похоже, кто-то главный явно страдает нехваткой мозгов. К сожалению, приказ есть приказ», поэтому со скорбным лицом юноша пошел готовить вечернюю одежду в сопровождении Пегги. Однако, в итоге, проблему с одеждой пришлось полностью переложить на хрупкие плечи девушки, потому что Арту нужно было забрать доктора. Когда юноша вновь увидел Абрахама Эрскина, лицо того выражало сильную усталость. «Артур, у нас все получилось. Не хочешь поздравить своего наставника?» – спросил доктор с улыбкой, но улыбка выглядела совсем нерадостной. «А стоит?» – парень задумчиво почесал затылок. «Наверное», – рассеянно ответил ему ученый, задумчиво оглядывая комнату. Повисло молчание, они вышли из здания, и все также молча погрузились в машину. Молодой человек сел за руль, Курсы в тренировочном лагере точно не прошли даром, и теперь он умел прекрасно водить. Первым тишину нарушил Эрскин. «Я же должен быть рад, верно? Я тут подумал, что технология отлично себя показала. Не хочешь стать следующим добровольцем?» Артур покачал головой. «Но почему ты отказываешься? Я понимаю, когда ты не хотел этого раньше, все же технология была абсолютно новая, и эксперимент мог пройти неудачно. Но теперь риски практически отсутствуют. Ты же видел Стива. Это грандиозный успех. Так почему?» На самом деле у Артура было множество причин. Он не хотел дать какой-то сыворотке изменить себя. У него есть система, поэтому он и так станет во много раз сильнее. Во-вторых, он не хотел впутываться в дела стратегического научного резерва, его спонсируют крупные игроки, и не стоит попадать в им на глаза раньше времени. Юноша планирует в будущем исчезнуть из поля зрения серьезных людей, но если он примет сыворотку, то про него точно не забудут. Стив Роджерс предотвратил катастрофу, можно сказать, отдав свою жизнь, но его разморозили через 70 лет и вновь поставили на службу в Чайте. Артур точно не хочет всю жизнь работать на спецслужбы и уйти, в итоге, вперед ногами. Может быть, если бы у него не было дезинтегратора, то он бы использовал эту возможность. Да, он не мгновенно станет сильным, зато потенциал его развития не ограничен, если он правильно интерпретировал значение бесконечность в шкале опыта. А теперь главный вопрос. Как объяснить свой отказ доктору? Он мог только молчать. Но наставник, глядя на своего молчаливого ученика, казалось, не был сильно разочарован. Он неожиданно улыбнулся. «Я хочу подарить тебе одну вещь». Ученый полез во внутренний карман пиджака. «Какую?» Доктор протянул ему небольшую ампулу в защитном контейнере. «Это же...» У парня не было слов. Ему только что передали образец сыворотки. Это единственный готовый образец сыворотки. Я решил забрать его, никто даже не останавливал меня, потому что уверены, что я приготовлю им еще. Зачем? Зачем ты хочешь подарить его? Оставь образец себе, как память обо мне. У меня есть предчувствие, что мое пребывание в Нью-Йорке подходит к концу. На лице ученого появилась довольная улыбка, он будто сбросил со своих плеч многотонный груз. Не забывай, чему я тебя учил, Артур. Планы пришлось нарушить, потому что пребывание Артура в Нью-Йорке подошло к концу. Как только они подъехали к зданию, где должен был проходить бал, юношу перехватил его отец и сказал, что тот нужен в другом месте. Вылет был назначен уже через пару часов.